Рождение двух небесных охранников. Владыка мангосов Лана Ринжу Намжил обратился ко всем своим подданным мангосам с приказом. «Все мои подданные мангоса без исключения должны прийти на свадьбу моего сына. Кто осмелится ослушаться, тот будет обезглавлен». В то время богиня Самбурхан, которая стала женой чернолицего железного мангоса, была на сносях. Тогда она сказала мужу: «Пойди к моему отцу, владыке мангосов Лана Ринжу Намжилу, и скажи ему, что я беременна и что срок родов приближается, поэтому я не могу поехать на свадьбу, и вообще я буду лишь обузой на перу». Слова дочери были переданы ее отцу. Владыка мангосов обрадовался, что любимая дочь продолжит род, родит еще несколько мангосов. «Конечно, пусть моя дочь останется дома», — согласился владыка мангосов. «Но все другие должны явиться на свадьбу моего сына». И вот наступил день, когда мангосы собрались все вместе и отправились на свадьбу сына владыки мангосов Лана Ринжу Намжила, где всем им было суждено проститься с жизнью. Тем временем богиня Самбурхан покинула место своего обитания и направилась во владение Алтангалов Сандалхана. Подойдя к берегу океана крови Муледен, богиня Самбурхан увидела, что он весь ушел под землю, а на его дне, уже покрытом ярким разнотравьем, была хаотично разбросана горная порода, остатки тех семи гор, которые сбросил в океан Суунагцагаан. В центре дна бывшего океана осталась одна единственная щель, которую сверху накрывал неспосланный с небес Всевышним Тенгри великолепный дворец. Богине Самбурхан повстречал себе белолобый мул, детеныш ослепительно белого осла Гаари Юнчога, сына владыки мангосов. «Эй, мул, иди ко мне», — позвала животину богиня Самбурхан. «Ты, хотя и животное, внутри набитое пережеванной травой, а снаружи обросшее шерстью, речь мою понимаешь». Мул и впрямь понял ее и подошел. Тогда богиня Самбурхан сняла пояс и сделала из него поводок. Набросив петлю на шею мула, она пошла дальше, ведя его за собой. Богиня Самбурхан подошла к трем тополям и села под ними передохнуть. Тут она почувствовала, как в ее чреве зашумели готовые родиться дети. «Выйди через правую подмышку», — услышала богиня Самбурхан чей-то голос. Она машинально прижала правую подмышку, и тут же у нее родился мальчик, который вышел на свет через ее левую подмышку. «Ой, что же делать?» — воскликнула богиня Самбурхан и прижала левую подмышку. И тут же у нее родился еще один мальчик, который вышел на свет через правую подмышку. И последней из чрева богини Самбурхан родилась девочка. Облик двух мальчиков, которые родились через ее правую и левую подмышки, был человечий, и только девочка родилась в мангосовом обличье. «Она пойдет в мангоса», — подумала мать, и, свернув девочке шею, умертвила ее. Новорожденные мальчики сразу же превратились во взрослых мужей. Поддерживая мать, они помогли ей подняться с земли. Тут братья увидели висевший на ветке тополя череп. Они сняли его и смастерили из него седло. Из сухожилий, умерщвленной матерью сестры, сделали ремень для подвески стремян и четыре седельных ремешка. Затем братья оседлали мула, усадили на него мать и втроем тронулись в путь в Средний мир. Один из сыновей богини Самбурхан повел мула под узцы, другой погонял животину сзади. Вскоре они подъехали ко дворцу, что был ниспослан с небес Всевышним Тенгри, и прочли видневшуюся на нем надпись: «Под этим дворцом есть щель, ведущая в океан крови Муледен. Никуда не уходите, ждите возле этой щели. Мангосов, которые ехали на свадебный пир в ханство Жаншамбала, пленят и приведут связанными в этот дворец, чтобы сбросить их через эту щель в океан крови Муледен». Оказалось, что сыновьям богини Самбурхан суждено было стать двумя из девяти небесных охранников, посланных на землю Всевышним Тенгри. И звали их Сенге Донран и Шусрен Донран. Всевышний Тенгри, помимо дворца, послал богине Самбурхан с небес еще крепкие веревки, которыми следовало опутать плененных мангосов и ведьм. Во время пленения мангосов Сенге Донран должен был связывать мангосов, пойманных на небе, а Шусрен Донран захваченных на земле. Убивать их на месте было строжайше запрещено. Богиня Самбурхан передала сыновьям этот указ небесного владыки, отдала им веревки и отправила в ханство Джаншамбала. Сама же осталась в небесном дворце. Миф о подавлении мангасов. В ханстве Алтангалов Сандалхана долго пировали в честь его 80-летия. Торжество прошло весело, народ наелся от пуза. По окончании празднества Харбагатур, Сунагцагаан, Шилангалзу и ханша Задангуй вчетвером решили, что пришло время покончить с мангасами. Тувден Нямао Сорма осталась в стойбище, ибо была она на сносях. Перед отъездом Харбагатур, обращаясь к Алтангалов Сандалхану, сказал: «Мой хан, мы едем в ханство Джаншамбала и не возвратимся до тех пор, пока не изведем всех мангасов. А вы будьте осторожны. В прошлый раз вы не послушались меня. Отворили ворота крепости и попали в плен мангаса-людоедки Галвинсиерий. Умоляю вас, больше этого не делайте. Если вновь неосторожно отворите ворота и попадете в плен, то на этот раз мы вас не спасем. О, мой богатур, теперь-то я буду осторожен и ворота не отворю», — пообещал хан. Вскоре Харбагатур, Сунагцагаан, Шилангалзу и ханша Задангуй прибыли в ханство Джаншамбала, граничившее с владениями владыки мангасов Лан-Ааринжу-Намжила. На границе двух ханств с восточной стороны, у ворот, где начинались мангасовы земли, стоял стражник Мангас, а с западной стороны, откуда простирались земли ханства Джаншамбала, стоял стражник Богатур. В ханстве мангасов сутки напролет готовились к свадьбе сына своего владыки Лан-Ааринжу-Намжила. Уже скоро невесту должны были привезти из ханства Джаншамбала. А в самом ханстве Джаншамбала люди не могли отделаться от мысли, что вот-вот станут жертвами мангасов-людоедов, по той простой причине, что обещанную сыну владыки мангасов Лан-Ааринжу-Намжила невесту они выдали за другого жениха. Так вот и жили по соседству два ханства – людей и мангасов-людоедов. Подъехали Харбагатурса товарищи к западным воротам, ведущим в ханство Джаншамбала. «Отворяй ворота!» — крикнули они. Джаншамбалинцы переполошились, решив, что это мангас явился за невестой. «А вы кто? Откуда прибыли?» — вопрошали стражники. «Я Харбагатур, служу Алтангалов Сандалхану. Как и обещал, прибыл со своими друзьями вас защищать», — отрапортовал Харбагатур. Услышав такое, все джаншамбалинцы и старый млад возрадовались. Стражники отворили ворота и впустили в крепость Харбагатура сотоварищи. Джаншамбалинцы наперебой стали рассказывать о своих тревогах. Оказалось, что мангасы-людоеды после помолвки не напали ни на одного подданного будущего тестя, хана Джаншамбалы. Перед тем, как Харбагатур отправился в ханство Джаншамбала, его младшая сестра Тувден Нямао Сорма сообщила ему месяц, день, час и миг окончательного подавления мангасов и строго-настрого наказала: «Если выступишь раньше того времени, ты не сможешь победить мангасов. Поэтому не торопись. Если поспешишь, небесное воинство не успеет явиться к вам на подмогу, и вы не выдержите натиска врага». Таким образом, Тувден Нямао Сорма передала брату Харбагатуру наказ, который она получила от небесного владыки, перед тем, как им с братом объявиться на земле. Два дня отдыхали и пировали Харбагатур сотоварищи в ханстве Джаншамбала. А третий день и его ночной час были теми самыми днем и часом, о которых шла речь в наказе Тувден Нямао Сормы. Как назло, той ночью у 12-головой мангасши Арджак Харп начались предродовые схватки. Она долго мучилась, но ничто ей не помогало. И тогда мангасы послали гонцов за шаманкой из ханства Джаншамбала. Собственный же шаман мангасов, поворожив, узнал, что на них надвигается беда, остался в родных краях в надежде спасти свою жизнь. В просьбе мангасов о помощи, переданной их гонцом, джаншамбалинские стражники попытались тут же отказать, заявив: «Нет у нас никаких шаманов и шаманок». Однако Харбагатур вовремя вмешался в их разговор и опроверг слова стражника. «Что вы такое говорите? У нас есть две великие шаманки, Только вот не стоит пугаться их величественного вида. Когда Хар-Богатур переодел Суунак Цагаана и Шилан Галзуу в шаманское платье и отправил их во владение мангасов, наступил тот самый ночной час, когда должно было начаться окончательное истребление мангасов. Явившись к мангасам в шаманском одеянии, богатуры Суунак Цагаан и Шилан Галзуу сказали, что будут принимать роды у Аржак-Хар, и выгнали из дома наружу всех мангасов. После этого они разрубили мангасшу пополам и учинили погром. Мангасы, увидевшие все это через щели в двери, закричали: «Богатуры Суунак Цагаан и Шилан Галзуу явились, чтобы истребить нас». В паническом страхе они бросились на утек, но два богатура хватали в охапку мечущихся мангасов, а Шуусрен Донран связывал их. В стане мангасов, до этого занимавшихся приготовлением к свадьбе, поднялась паника, и некоторые из них, чтобы спастись от ворвавшихся богатуров, попытались взлететь на небо. Но не тут-то было. Вовремя подоспели небесные воины. Они ловили устремившихся в небо мангасов, которых тут же перехватывал и связывал приготовленной веревкой Сенге Донран. Битва продолжалась 2 дня и 2 ночи, до тех пор, пока не были связаны все мангасы. Затем их повели к щели, которую охраняла богиня Самбурхан во дворце, чтобы сбросить в океан крови Муладен. Сказывают, что мангасов было так много, что их до сих пор через щель сталкивают в океан крови Муладен. А стерегут ту щель по-прежнему богиня Самбурхан, изображение которой вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге, и ее сыновья Сенге Донран и Шуусрен Донран. А еще сказывают, что мангасы в океане крови Муладен создали свое новое ханство. Рождение Сен-Луна. После ухода Хар-Богатура на решающую схватку с мангасами, ханше Тувдан-Няма-Аусорме пришло время рожать. Алтангалов Сандалхан, взволнованный и возбужденный, приказал отворить ворота крепости, чтобы посмотреть, не едет ли Хар-Богатур. Как раз в это время притаившаяся поблизости мангас-шалюдоедка Галвин-Сиерий, поворожив, узнала, что у ханши Тувдан-Няма-Аусорме начались предродовые схватки, и что взволнованный Алтангалов Сандалхан приказал отворить северные ворота, чтобы посмотреть, не едет ли Хар-Богатур. Мангасша стала ждать, когда откроются ворота, чтобы ворваться и схватить хана. И вот, когда ворота со скрипом открылись, мангасша-людоедка Галвин-Сиерий стримглав бросилась вовнутрь ханской ставки. Алтангалов Сандалхан узнал Галвин-Сиерий и обмер от испуга. «Мой хан!» — воскликнула Галвин-Сиерий. «Ведь это я, ваша настоящая ханша. Почему же вы оставили меня? Вы ушли, поэтому я и пришла за вами». Сильно дунув вверх, она обернулась писаной красавицей, а затем, зажав хана под мышкой, вошла во дворец. Боясь быть съеденным, Алтангалов Сандалхан безропотно следовал всему, что мангасша говорила. Когда Тувдан-Няма-Аусорма родила, мангасша-людоедка Галвин-Сиерий приказала бросить ее ребенка в пустыне, либо отдать на съедение собакам и птицам. И еще она повелела вернуть Тувдан-Няма-Аусорму ее родителям. Алтангалов Сандалхану ничего не оставалось, как беспрекословно соглашаться с новоявленной ханшей. И хотя Тувдан-Няма-Аусорма еще не пришла в сознание после тяжелых родов, тем не менее он отвез ее в стойбище отца Алтан-Дуулга-Баяна. Ханские нукеры Хастара и Луфсан, которым было поручено избавиться от ребенка Тувдан-Няма-Аусормы, решили, что бросать ханское дитя в пустыне негоже, и аккуратно положили ребенка на ветке одной раскидистой сосны, что росла возле восточных ворот. Тувдан-Няма-Аусорма, придя в сознание, догадалась, почему она оказалась в родительском стойбище. И тогда она послала к Алтангалов Сандалхану гонца разузнать, кто у нее родился, мальчик или девочка. Когда гонец вернулся, он передал ей слова, сказанные нукером Хастара: «Сын у тебя родился. Его не убили, как приказывала мангасша-людоедка Галвин-Сиерий, а положили на ветке раскидистой сосны, что растет у восточных ворот. Там он пролежал 2 суток, а потом на вороном коне прискакал богатур, такой же чернявый, как твой брат Харсандал, и увез ребенка. Тем человеком, который забрал ребенка Туфден-Няма Осормы, был богатырь по имени Хайчинхар Богатур. Он служил хану Хасбатору, правителю Южного мира, или, как его еще называют, материка Дарь-Эхэ. Жена хана была беременна, и нукерам хана приходилось часто выполнять ее прихоти. «Хочу поесть мясо черного оленя и попить сваренный на оленьем мясе бульон», — потребовала на этот раз своевольная ханша. «Кто из вас пойдет за мясом?» — обратилась она к нукерам хана. Вызвался идти Хайчинхар Богатур. И оседлал он коня вороного, захватил свою алебарду и поскакал на север. Хайчинхар Богатур ехал 2 дня и 2 ночи, однако ему не то что олени и лоси, даже костлявая косуля не повстречалась. На 3-й день пошел дождь, поднялся туман, и Хайчинхар Богатур заблудился. Потеряв направление, он долго плутал. Когда дождь перестал, он осмотрелся кругом и видит, что находится в совсем незнакомом месте. «Владение нашего хана находится к югу отсюда», — сообразил он. Потом Хайчинхар Богатур долго ехал на юг, пока не увидел замок, окруженный полыхающим до небес огнем. Сказывали, что в Среднем мире живет Алтангалов Сандалхан, который, опасаясь мангасов, обитает в замке, окруженном огнем. «По всему, выходит, это его замок и есть», — подумал Хайчинхар Богатур, проезжая мимо восточных ворот крепости. И тут он оторопел. На ветках, растущей у ворот раскидистой сосны, лежал и плакал младенец. «У моей жены дети все не рождаются и не рождаются, зато мне небесный владыка даровал сына», — возрадовался Богатур. Он снял ребенка с дерева, положил к себе за пазуху и тронулся в путь. Ребенок ненадолго успокоился. Хайчинхар Богатур принял это за добрый знак и еще больше обрадовался. Однако от тряской езды голодный ребенок проснулся, снова расплакался и долго не успокаивался. «Важно, как на это еще посмотреть», — подумал Хайчинхар Богатур. «Если по-хорошему, то я подобрал этого младенца в местах безлюдных, и значит, спас его. А если посмотреть по-плохому, выходит, что я его украл. Но как бы там ни было, живым мне этого ребенка до дома не довести, как бы я этого не хотел». Находясь на грани отчаяния, Хайчинхар Богатур собрал вокруг себя сухую траву, связал ее пучками и зажег как благовоние. Чуть не плача, он обратился с мольбой к Всевышнему Тенгри. «О небесный владыка, спаси и сохрани жизнь этого беспомощного, хрупкого краснолицего существа». В тот же миг его тело словно онемело, его черная грудь напряглась, стали выпирать и набухать соски. Хайчинхар Богатур потянул за свои соски, и из них тут же брызнуло молоко. Хайчинхар Богатур был безмерно этому рад. Он накормил младенца досыта и поехал дальше. Добравшись до ставки своего хана, Хайчинхар Богатур узнал, что ханша давно разрешилась от бремени девочкой. «Так где же оленье мясо?» — при виде Хайчинхар Богатура спросила злопамятная ханша. «Что это выпирает у тебя за пазухой?» Хайчинхар Богатур, рассказав о своих приключениях, покаялся. «Не привез я тебе, ханша, оленьего мяса. Зато заимел я сына». «Смотри, как хорошо получается», — обрадовался хан. «Моя ханша родила девочку, а ты привез мальчика. Давай мы его усыновим». «Мой хан, я во всем повинуюсь вам, но на этот раз я не подчинюсь вашей воле», — молвил Хайчинхар Богатур. «Моя жена бесплодна, и потому ребенка я возьму себе. К тому же, пока я могу его кормить своим молоком. Если же оно пропадет, надеюсь, ваша ханша накормит его». Хасбатархан согласился с Хайчинхар Богатуром, признав его правоту. Через 3 дня молоко Хайчинхар Богатура пропало, и его жена стала носить младенца к ханше и так кормила его. А когда ребенок вырос, ему исполнилось 18 лет, жена Хайчинхар Богатура сказала мужу: «Нареки же своего сына достойным именем». Хайчинхар Богатур дал сыну имя Сенлун. Миф о том, как Хар Богатур привез Сенлуна. Хар Богатур со товарищи расправились с мангасами, и вот настало время возвратиться им в освояси. Об этом узнала мангасша Галвин Сиерий. Она поворожила, как обычно, посучив пальцами и щелкнув по когтю, и поняла, какая смертельная опасность ей грозит. «Мне надо уходить, а то плохо будет», — призналась она ханскому нукеру Хастаре. «Когда Хар-Богатур вернется, он вытрясет из меня душу, заставит навсегда отказаться от человечьего мяса, будет вечно наставлять, как жить праведной жизнью. Клянусь, я соглашусь на это только в том случае, если люди меня победят». «Не покидайте нас, уважаемая ханша», — притворно взмолился хитрюга Хастара. Мангасша Галвин Сиерий, приняв его слова за правду, даже растрогалась. «Хастара», — обратилась она к ханскому нукеру напоследок, — «передай Хар-Богатуру, что сын хана и ханши Тувдан-Няма-Аосормы сейчас находится у Хайчин-Хар-Богатура, который служит Хасбатар-хану, владыке Южного мира». С этими словами мангасша Галвин Сиерий удалилась. Вскоре вернулся Хар-Богатур. Перво-наперво он расспросил нукера Хастару, что произошло в ханстве за время, пока он отсутствовал. «Беды были и прошли, только сейчас наступает покой», — многозначительно молвил Хастара, тем самым предваряя свой подробный рассказ обо всем, что случилось в ханстве. Внимательно выслушав его, Хар-Богатур приказал: «Ханшу Тувдан-Няма-Аосорму следует с почетом вернуть назад в ставку хана. В этой схватке сильных мира сего моя сестра пострадала, но от законов человеческих не отреклась. А можно я привезу сестричку, которую я так люблю?» — вызвался Суунагцагаан. Затем он отправился в стойбище Алтан-Дуулга-Баяна, где они с Тувдан-Няма-Аосормой радостно встретились, как настоящие брат и сестра. Вскоре Суунагцагаан привез ханшу Тувдан-Няма-Аосорму назад, в ставку своего хана. После своего возвращения ханша Тувдан-Няма-Аосорма первым делом спросила: «А кто поедет к Хасбатар-хану за моим сыном?» «За своим племянником, конечно, я поеду», — ответил Хар-Богатур. Сев на своего сивого коня, он выехал за восточные ворота. Рядом с росшими там соснами Хар-Богатур отыскал конские следы, которые через 7 дней и 7 ночей привели его к воротам крепости Хасбатар-хана. На его требование отворить ворота стражники спросили, кто он и откуда прибыл. «Я — первый богатырь владыки Среднего мира Алтангалов Сандалхана», — ответил Хар-Богатур. «Приехал, чтобы поймать у вас вора». Стража доложила Хасбатар-хану и Хайчин-Хар-Богатуру о приезжем и цели его визита. «Я пойду повидаюсь с ним», — сказал ханский нукер. Хайчин-Хар-Богатур держали барду наперевес. Выехал на вороном коне за ворота навстречу Хар-Богатуру. «Надо же!» — вскричал Хар-Богатур. «Вор сам явился ко мне. Идя по твоему следу, я, первый богатырь Алтангалов Сандалхана, пришел забрать своего племянника». Хайчин Хар-Богатура не на шутку разозлил надменный тон незваного гостя. Он вспылил и ударил его своей алебардой. В ответ на это Хар-Богатур достал свою булаву и ударил ею ханского нукера. Завязалось сражение двух богатуров. Они бились неистово и беспощадно 3 дня и 3 ночи, до тех пор, пока Хасбатар-хан с крепостной стены не крикнул им: «Эй, богатуры, прекратите сражаться! Выслушайте меня!» Услышав призыв хана, богатуры остановились. И тогда хан продолжил: «Уважаемые мужи-богатуры, вы затеяли эту драку, так толком и не разобравшись, что да как. Что касается меня, — пояснил Хар-Богатур, — то я собираюсь у вашего вора забрать украденного им человека». Хайчин Хар-Богатур в порыве гнева снова рванулся было к Хар-Богатуру, но Хасбатар-хан остановил его окриком: «Не сметь! Негоже нападать на чужестранца», — кичливо выказывая свою грубую силу. «Не лучше ли будет разобраться, выслушать, наконец, друг друга? Ступайте сюда, ко мне». Хасбатар-хан отворил ворота крепости настиж и пригласил двух богатуров к себе во дворец. Увидев, что их гнев улегся, хан сказал: «Выслушай меня, Хар-Богатур. Когда ханша моя была на сносях, Хайчин Хар-Богатур поехал на охоту, чтобы привезти ей оленьего мяса для бульона. В пути он нашел младенца, оставленного на ветвях сосны, и увез его в Освояси. Хайчинхар Богатур обратился с мольбой о помощи к Всевышнему Тенгри. С его благоволением мой Богатур вскормил ребенка собственным молоком и привез сюда. Это истинная правда. А ты знаешь пол найденыша? «В то самое время я бился с мангосами», — отвечал Харбагатур. «И знаю только то, что на ветвях раскидистой сосны, растущей у восточных ворот нашей крепости, был оставлен младенец ханского происхождения, которого забрал с собой черноликий человек, прискакавший на вороном коне. Следы копыт этого коня и привели меня к воротам вашего дворца». «Раз так, то я не вижу причины для противоборства», — сказал Хасбатар-хан. «Если бы это дитя было рождено простолюдином, мы бы его не отдали, но ханского отрока придется вернуть. Только вот скажи, по-твоему, сколько ему лет?» «Ему ровно 18 лет», — ответил Харбагатур. «Пожалуй, спорить тут не о чем», — заключил хан и распорядился. «Приведите их». Вскоре привели двоих молодых людей в одинаковой одежде и, по всей видимости, одинакового возраста. «Кто из них твой племянник?» — обращаясь к Харбагатуру, спросил Хасбатар-хан. «Этот», — не колеблясь сказал Харбагатур, указывая на молодого человека. «Кровь родную признал», — заметил хан. Затем он обратился к Сен-Луну. «Мой сын, ты поедешь к своим настоящим родителям. Ты согласен?» «Нет, не поеду», — возразил хану Сен-Лун. И тут в разговор вступил Хайчинхар Богатур. «Я поеду вместе с Сен-Луном», — сказал он. В этом решении Хайчинхар Богатура поддержала его жена. А неугомонный Хасбатар-хан не только подтвердил свое согласие отпустить Сен-Луна, но и пошел еще дальше. «Отдадим ему в жены нашу дочь», — повелел он. «Пусть она едет с вами». Вот однако, как бывает. Приехал человек один, а уезжает, забрав с собой целых трех моих людей. Видно, это судьба. И устроил тогда Хасбатар-хан проводы, и стоял на этих проводах пир горой. А затем Харбагатур вместе с Сен-Луном, ханской дочерью и Хайчинхар-богатуром отправились в путь. 7 дней и 7 ночей ехали они, пока не приехали к крепости Алтангалов Сандалхана. Хан и ханша Тувдан-Няма Аусорма проглядели все глаза в ожидании приезда сына. Харбагатур привел всех во дворец и, указав на Алтангалов Сандалхана, сказал: «Племянник мой, а вот и твой отец. Подойди и поприветствуй его». Сен-Лун подошел ближе и поклонился отцу. «А это твоя мать», — сказал он и указал на Тувдан-Няма Аусорму. Сен-Лун поклонился матери, и та сказала: «Сын мой, если ты действительно мое чадо, выпавшее из пазухи моей, прильни к моей груди. Вот уже 18 лет, как в ней пропало молоко, и если после твоего прикосновения из нее снова пойдет молоко, признай меня матерью родной, а я признаю тебя сыном родным». Как только Сен-Лун припал к ее груди, из левого соска пролилось 3 глотка молока, а из правого соска пролилось 4 глотка молока. И тогда его мать Тувдан-Няма Аусорма сказала: «Я никогда не слышала, чтобы из грудей, которые 18 лет были сухими, снова пошло молоко. Воистину, ты — чадо мое, а я — мать твоя». К торжеству победы над мангосами добавилась радость долгожданной встречи матери Тувдан-Няма Аусормы и ее сына. И по этому случаю объявлен был пир на целых 80 дней. На пиру Тувдан-Няма Аусорма обратилась к мужу, Алтангалов Сандалхану, с просьбой дать их сыну имя. «Дадим ему имя Сен-Лун», — не раздумывая молвил хан. «Нет, неспроста Алтангалов Сандалхан дал своему сыну то же имя, что и я», — подумал Хайчинхар Богатур. «Как видно, человек он непростой». На пиру Харбагатур, объявив, что с ним приехала дочь Хасбатар-хана Сайхан Цецег, помолвленная с Сен-Луном, подвел ее к свекру хану и свекрови ханши, и невеста Сен-Луна поклонилась им. Сказывают, что впоследствии Сен-Лун и Сайхан Цецег стали отцом и матерью Гесер Богдохана. Как был вызван дух Алтангалов Сандалхана? Мангош-людоедка Галвин Сиерий, покинув дворец Алтангалов Сандалхана. Добралась до реки Шарайгол и, бросив гадальные кости, принялась ворожить. Она хотела узнать, сколько мангасов осталось в живых. Посему выходило, что в живых остался всего один мангас, и это был ее шаман-учитель. Несказанно обрадовавшись, Галвин Сиери разыскала его в своих краях и попросила о помощи. «Мой шаман-учитель», — сказала она, — «помоги мне. В чреве своем я ношу дитя, отец которого сейчас мне очень нужен». «Не беспокойся, Галвин Сиери, я тебе помогу», — пообещал мангас-шаман. «Но тогда нам надо поторапливаться». Но тут шаман-учитель о чем-то задумался, а потом сказал: «А знаешь что, Галвин Сиери? Ходить нам никуда не надо. Приведу-ка я сюда твоего муженька, не сходя с места». Прошло несколько дней, и Галвин Сиери спросил шамана: «Учитель, так где же мой муж?» «Немного потерпи и не сомневайся. Я его обязательно сюда доставлю», — обнадежил шаман Мангас Мангас-шулюдоедку Галвин Сиери. Прошла еще одна ночь. «Так где же мой муж, хан?» Сгорая от нетерпения, снова обратилась с вопросом к шаману-мангасу Галвин Сиери. Ничего не ответив, шаман собрал вокруг себя камни, растолок их и сделал фигурку, похожую на Алтангалов Сандалхана. Затем он ее покрасил и начал камлание, призывая дух Алтангалов Сандалхана. В тот самый миг веселившемуся на перу Алтангалов Сандалхану стало дурно, и он слег. День ото дня он стал терять силы, а потом и вовсе впал в забытье. Тогда Тувден Няма Аосорма бросила гадальные кости, чтобы выяснить, почему занемог хан. Кости показали, что хан занемог из-за Всевышнего Тенгри. «Это неправда. Тенгри, избавивший нас от мангасов, такого не сделает», — сказала она, и снова бросила гадальные кости. На этот раз выпало, что виной всему какой-то человек. «Это тоже ложь. Люди не пожелают такого зла друг другу», — сказала она и снова бросила кости. И только теперь ей все стало ясно. Муж занемог из-за шамана Мангаса, который вызывает его дух. Словом, худо дело. Тогда ханша собрала всех нукеров, чтобы держать совет, как спасти Алтангалов Сандалхана. «В стародавние времена», — напомнил нукер Хастара, «в таких случаях за помощью обращались к гениям-хранителям народа. Не попробовать ли нам сделать то же самое?» «Недаром нашего нукера Хастару называют мудрым провидцем», — одобрительно закивала Тувден Няма Аосорма. «Он и сейчас говорит дело. Нужно немедленно провести обряд призывания гениев-хранителей рода. Сложив в ритуальный ларец шелка 9 цветов, 13 сокровищ и многие другие подношения, предназначенные для духов сахиусов, все они направились на родовое кладбище, где покоился прах отца и матери Алтангалов Сандалхана. Там они немедленно начали обряд призывания духа хана. «Мать твоя здесь, приди, мой сын. Отец твой здесь, приди, мой сын. Жены и дети твои здесь, приди, мой сын». В это время дух хана по зову шамана мангасов уже удалился от дворца на 70 верст и продолжал движение в ту сторону, где находились шаманы Галвин Сиери. «Скоро, очень скоро к нам явится дух хана», — приговаривал шаман Мангас, успокаивая Мангас-шулюдоедку. Однако, услышав голос матери, голос отца и голоса жены детей, дух хана двинулся в обратный путь. Об этом свидетельствовал священный амулет, который вначале едва шевелился, потом движение его стало ритмичнее, а под конец его и вовсе было не удержать. По мере приближения к крепости ханского духа, сам Алтангалов Сандалхан постепенно пришел в себя и, приподнявшись, сказал: «Долго же я спал, однако». «Какой сон, о чем ты говоришь?» — попыталась вразумить мужа Тувден Няма Аосорма. «Шаман Мангасов остался в живых. Он и вызвал твой дух для Галвин Сиери. Мы тебя с трудом вернули к жизни». «Пожалуй, все так и было», — согласился с женой Алтангалов Сандалхан. «Помню только, что плутал я долго по совсем незнакомым местам». Окончательно придя в себя, хан продолжил пировать и наслаждаться счастливой жизнью. Поскольку шаман Мангас так и не смог призвать ханский дух, Галвин Сиери пришла в отчаяние, ведь теперь ей предстояло подчиниться людям, а значит выполнить данную ею клятву, навсегда отказаться от человечьего мяса и вести праведную жизнь. Поселившись у реки Шарай-Гол, она родила троих сыновей, которые впоследствии стали тремя ханами Шарай-Гола. Узнав, что Галван Сиерий встала на праведный путь и изменила образ жизни, Тувден-Няма Аосорма наказала, чтобы ее не убивали. Задангуй-Хатан родила сына, которому Алтангалов Сандалхан дал имя Чутан. Чутан был братом шарайгольских ханов и приходился дядей Гесер Богдахану. Когда Чутан приезжал в Шарай-Гол, здешние ханы, которые враждовали с Гесером, обрадовавшись, говорили: «Приехал наш старший брат», и принимали его с почестями. Гесер тоже уважительно называл его дядей, поэтому двуличных людей у нас, у хорчинов, называют Чутаном. Чутан стал именем нарицательным. Когда закончился 80-летний пир, Тувден-Няма Аосорма, обращаясь к мужу, сказал: «Давай построим нашим детям дворец-ставку, ведь нам уже пора возвращаться на небеса». «А зачем нам дворец-ставка, когда есть такая прекрасная огненная крепость?» — возразили дети. «Эта огненная крепость была опущена с небес, чтобы в ней мы убереглись от мангосов», — разъяснила их мать. «А сейчас мы построим вам настоящий прекрасный ханский дворец». И вот в один прекрасный день дети проснулись и видят: нет рядом ни отца, ни матери, ни богатуров, ни четырех ханских нукеров. Не стало на земле и огненной крепости. А Сен-Лун и Сайхан Цецег остались одни в прекрасном дворце. Так Алтангалов Сандалхан, Харсандал, Сунок Цагаан, Шилангалзу, Тувден-Няма Аосорма, пять из десяти божеств Тенгриев, спустившихся с небес, чтобы расправиться с мангосами, вернулись на небо. А Цагаан Сандал так и остался гением-хранителем скота. Богиня Самбурхан вместе с сыновьями Сенге Донраном и Шоусрен Донраном по сей день стерегут щель под замком, куда были загнаны мангосы. Ханские нукеры Шавдай и Нявдай стали духами-покровителями гор. Луфсан, человек честный и спокойного нрава, духом-покровителем земли. А Хастара, человек хитрый, изворотливый, сметливый, от которого всего можно было ожидать, стал духом-покровителем вод. Сказывают, что пять божеств Тенгри, вернувшись на небеса, были щедро вознаграждены за подавление мангосов.